Глава 29. Анна. Промаявшись возле ограды, я пошла и села обратно в машину, а Миссарж так и остался возле кованой решетки, увитой каким-то местным плющом. Сказать по правде, я не верила в успех этой затеи. Мы всего несколько часов отсутствовали в этом городишке с зубодробительным названием, и за это время в нем не осталось ни одного незараженного человека. Оборон уже вчера начал перерождаться. Но я помалкивала в тряпочку и из последних сил надеялась, что как минимум ребенок не пострадал, а если и... то мы найдем способ его вылечить. В любом случае, у меня даже мысли не было просто развернуться и сбежать, бросив малыша. Мы ждали, ждали и ждали. Казалось, что прошла уже целая вечность, когда я почувствовала неудержимое желание выбраться из машины и попасть под совершенно определенное окно в северном... Ага, вон в том крыле. Одновременно со мной у ограды встрепенулся лорд Эрвин и посмотрел в ту же сторону. Не сговариваясь, мы форсировали забор. Миссарж легко, как проволочный, раздвинул кованые прутья, пролез первым и подождал меня, а потом мы бегом рванули в сторону нужного окна. Подоспели как раз вовремя. Там, за раскинувшимися нам навстречу створками, что-то грохнуло и взвыло. Окно было на первом этаже, но все же достаточно высоко от земли. Мне пришлось подбежать вплотную к стене и поднять вверх руки. Но вот знала я откуда-то, что именно это и надо сделать. И оказалась права, потому что в следующую секунду Мартыш, высунувшись по пояс, передал мне напуганного малыша. Увы, заразное плетение уже пустило в нем свой росток. Лорд Миссарж в это время напряженно вглядывался куда-то в сторону главных ворот и подъездной аллеи и явно готовился шарашить врагов ментальной магией. У меня снова медленно начали вставать дыбом волосы на всем теле. И не только от его ментальной силы, но и от того, что я рассмотрела, для кого это все готовится. Наши городские друзья, оказывается, вовсе не оставили надежды нас догнать, и первые нестройные ряды марионеток уже выступали из-за деревьев. Наверху опять грохнуло и полыхнуло. Я едва успела отскочить в сторону, стараясь при этом не уронить ребенка. На то место, где я только что стояла, спрыгнул Мартыш. Тут же развернулся и заорал, глядя вверх. «Быстрей!» «Да чтоб их!» Раздалось в ответ краткое эмоциональное пожелание, потом последовал магический выброс, отголоски которого ощутила даже я. И Адриан мягко приземлился на землю рядом с нами. Но сразу же отскочил подальше, потянув меня за собой, а Мартыш поспешно рванул за нами. Оглянувшись, я поняла, почему. Из окна уже гроздями висели чьи-то ноги, руки, оскаленные морды. Все это жутковатое месиво шевелилось и медленно переваливалось через подоконник. «Сдохните, сволочи!» Адриан прицельно колданул в сторону окна, и клубок разом обвисших тел на какое-то время словно закупорил проход. Но, увы, окно в замке было не одно, а со стороны дороги все приближалось и приближалась целая толпа новых гостей. «Городок небольшой», — хмыкнул Мартыш, — «радуйся». «Но жителей в нем все равно слишком много», — Миссарж оглядел наступающих. «Надо валить. Я положу сколько смогу, а вы прорывайтесь к мобилю». «Чтобы нам потом прислали вашего зама разбираться, что с вами произошло?» — фыркнул Адриан, мельком глянув на так и не пришедшего в себя ребенка на моих руках. «Нет уж, прорываемся все вместе. Я предпочитаю иметь в надсмотрщиках редкую сволочь, которая мне должна, а не просто редкую сволочь». Миссарж фыркнул и скомандовал. «Приготовьтесь, бьем всем, кто чем может. Расчищаем путь!» Приказать оказалось легче, чем сделать. Мужики лупили тяжелой артиллерией по площадям, старательно следя за тем, чтобы я все время двигалась внутри треугольника, который они вокруг нас с ребенком сформировали, но не мертвые марионетки шли и шли из замка, из сада, из ворот. Казалось, все население несчастного городка стягивалось вокруг нас, а до машины было еще слишком далеко. Я вся сосредоточилась на одной задаче — дойти и донести мальчика. Больше я ничего не могла сделать, ничем не могла помочь, зато могла не мешать. И каждый мой шаг был просчитан до миллиметра, куда встать, чтобы удержать равновесие и не попасться под ноги никому из мужчин, крутящих боевую карусель со мной и ребенком в центре. Да, парни плавно и выверенно, словно долго тренировались, меняли стороны треугольника, равномерно глуша и упокаивая нападавших. Мартыш, уверенно отстреливая особо резвых бывших людей из двух пистолетов, еще и умудрялся держать щит, не позволяющий тяжелому ментальному молоту Миссарша навредить нам. А наш лорд-инквизитор разошелся по полной. От его ударов хватались за голову и падали даже те, кто был не просто заражен, а уже по-настоящему мертв. И когда Адриан, сменив менталиста, направлял на них упокоение, кажется, даже испытывали облегчение. Все это я видела только краем глаза, но почему-то замечала и понимала с кристальной ясностью. Смертельная опасность очень усиливает четкость восприятия. Я ощущала, видела, чувствовала, вдыхала и слышала. Все и одновременно ничего. Концентрируясь только на движении вперед, шаг, еще шаг и еще. Мы почти добрались до ограды, и тут везение кончилось. Я как раз перешагнула через какую-то, будь она неладна, декоративную кочку с цветочками, когда безвольное тельце в моих руках дернулось и открыло то, что когда-то было детскими глазами. От мгновенно выстудившего ужаса я покачнулась и чуть не упала. Удержало меня не иначе как чудо и осознание того, что если я сейчас свалюсь на кого-то из мужчин, погибнем все. Именно в этот момент какое-то особенно устойчивое к ментальному молоту мертвое чудовище вдруг выметнулось из-за кустов и с ревом бросилось в промежуток между лордом Эрвином и Мартышем, не обращая внимания на яростную пальбу последнего. «Умри, тварь!» Первым почему-то отреагировал Адриан, который стоял к происходящему спиной. В попытке развернуться и ударить упокоением нового монстра, он сломал боевую карусель, прыгнул к Мартышу. Не знаю, в какой момент эти двое встали надо мной спина к спине, мне уже было не до них. Да, я не упала, но пришлось присесть на землю, ноги не держали. Ужас почти сразу сменили злость и отчаяние. Проклятое марионеточное плетение в теле малыша разворачивалось, набирая силу. Не совсем осознавая, что именно делаю, я понимала только одно. Вот здесь и сейчас это мой ребенок, и я его не отдам. Зомби и монстры отошли на второй план. Звуки стали приглушенными, даже зрение словно расфокусировалось, спрятав от меня все, что сейчас не было важно. Только этот ядовитый вьюн, что разрастается внутри маленького тела, только его тонкие цепкие усики, проникающие все глубже, только... А потом случилось что-то. Как будто над головой полыхнуло сверхновое, и меня насквозь прошило огненно-ледяной волной. Ядовито-непослушные ростки, обжигавшие мне пальцы даже сквозь кожу малыша, неподатливые и вездесущие, вдруг стали рваться под моим напором, таять, исчезать. Ребенок всхлипнул раз, другой. И заревел в голос, нормальным, живым, детским ревом. Я шумно со всхлипом втянула холодный воздух и попыталась справиться с головокружением. Кажется, я все это время не дышала. На детский рев резко оглянулся лорд Эрвин. Его глаза расширились, а потом... Даже не знаю, какими словами передать то, что отразилось на его лице в следующую секунду. Он ведь понимал, что ребенок заражен, что надежды уже почти нет. И вдруг обычный, здоровый и ужасно недовольный пацан в моих руках. Живой! И не следа колдовских нитей в ауре. Из нашего лорда-надсмотрщика будто бы разом выдернули отравленное копье, которое держало его на ногах, не давая свалиться, но и одновременно убивала. Он облегченно выдохнул и сразу же посмотрел в другую сторону. «Да». Я подняла голову и тоже ошалела от открывшейся картины. Примерно в шаге от меня спина к спине стояли Адриан и Мартыш и светились. Натурально светились. Только блондин сиял белым светом, а брюнет — черным. Тихо укачивая и прижимая к себе испуганного мальчишку, я сидела на земле и во все глаза таращилась на эту парочку. Да, я уже видела подобное в библиотеке, на картинке в очень старой книге, выпущенной до эпохи Светлого Императора, двуликий бог Ульганеша, темные и светлые лики, над которыми парил странный перекрученный обруч в виде восьмерки бесконечности. У парней над головой он тоже был. Над Адрианом обруч светился белым и резко выделялся на фоне его черного свечения, а над Мартышем контрастно темнел в его белых лучах. Вокруг тихо складывались на землю марионетки, которым словно обрезали ниточки. Мертвые становились окончательно мертвыми, а живые... Кто-то протянул мне руку, помогая встать. Я встретилась взглядом с лордом Эрвином. «Попробуйте вылечить вон того мужчину», — кивнул он на ближайшее к нам тело, положив при этом ладонь мне на плечо. «Если что, я помогу и подскажу». Я попыталась сосредоточиться и дотянуться целительскими щупальцами до пострадавшего, но тут у ворот снова кто-то завопил или зарычал. Я невольно оглянулась и успела увидеть, как Адриан и Мартыш одновременно ударили по немертвому подкреплению каждой своей силой. Именно в этот момент их магия переплелась, соединилась в единое целое, и новая световая волна накрыла Баронский парк. Мои собственные хиленькие силы, подхваченные этой волной, взметнулись гейзером, а лорд Эрвин, встав у меня за спиной и крепко сжав мои плечи, прокричал в самое ухо: «Лечите, леди Анна! Всех лечите, до кого дотянетесь! Смотрите через меня, я четче вижу и больше знаю!» И действительно, у меня словно изменилось зрение, стали доступны цвета невидимого спектра, да еще и резкость вдруг увеличилась в разы. И я поняла, что надо делать!